шлепая ее по заднице, заставляя ее тело дергаться так, что она теперь была близко к Наруто. Она вздрогнула, когда увидела его голодные синие шары, смотрящие на нее. «Приятно это слышать. Мне нравится тот факт, что ты уже много лет ко мне привязываешься, но теперь тебе не нужно трогать себя». Его толчки немного замедлились, и он с большой осторожностью погладил ее по щеке, одарив теплой улыбкой. «Потому что я буду любить тебя вечно, в то время как ты можешь быть моей шлюхой в спальне, ты мой любовник и одна из моих подруг», Наруто снова пообещал. Шмыгая носом, она почувствовала, как по ее щекам потекли счастливые слезы, когда услышала и увидела любовь, которую он питал к ней в своих глазах и голосе. Она знала, что именно с этим мужчиной хотела бы прожить всю оставшуюся жизнь. Нежно поцеловав его, показывая, как сильно он ей дорог, она одарила его теплой улыбкой. «Спасибо, Наруто-сама, это все, что я когда-либо хотел услышать. Я люблю тебя», — сказала она, ее голос был полон эмоций. «И я люблю тебя, Таютян», — ответил он таким же мягким и нежным голосом. Нежный момент закончился, когда Наруто немного оттолкнулся назад. «А теперь покажи мне, как сильно ты меня любишь, моя маленькая Таю», — спросил Наруто с дерзкой ухмылкой. Уверенность наполнила ее, она откинулась назад, показывая ему свое тело, и ухмыльнулась в ответ. «Постарайся не отставать, Наруто-сама». Она мурлыкала его имя, чувственно рисуя круги на его груди. Затем красотка начала трахать себя на его члене и с него, как делала это раньше. Ее задница сотрясалась при каждом столкновении их бедер. Наруто просто лежал там и позволял Таюе выбирать темп их ебли. Он смотрел на нее с довольной ухмылкой, пока она прыгала вверх и вниз по его члену. Внезапный хлюпающий звук заставил его посмотреть в сторону и увидеть, что Кин проснулась и смотрит на двух влюбленных жаждущими глазами. Ее рука копалась в ее киске, а другая рука массировала ее красные груди и щипала ее соски. В тот момент, когда Таюя закричала так громко, как только могла, Кин проснулась. Она не могла поверить, что Таюя взяла этот гигантский член в свою тугую задницу. Красавица никогда не думала, что кто-то может взять такой массивный член в другую дырочку, но она оказалась не права. «Должно быть, это очень приятно, если она может так кричать», — подумала Кин и густо покраснела, увидев, как Таюя подпрыгивает на его члене, как обычная уличная шлюха. «Кин-тян», — сказала красавица, слегка вскрикнув от шока, когда хозяин позвал ее по имени. Она оглянулась и увидела, что Наруто смотрит на нее горящими глазами, от которых у нее внутри все закипело. «Идти сюда», — Кин сделала, как было приказано, и поползла к своему хозяину, пока не оказалась в нескольких дюймах от его лица. «Да, Наруто-сама», — с любовью прошептала Кин, наслаждаясь тошнотворно-похотливыми звуками всего в нескольких дюймах от себя. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросила она, касаясь губами его губ, дразня его. Ухмыляясь, он схватил ее за длинные волосы и притянул к себе, пока его губы не оказались совсем рядом с ее ухом. «Забирайся на меня, чтобы я мог лизать твою сладкую киску. Я тоже приготовлю твою милую толстую задницу. Потому что после того, как я закончу трахать Таютян, твоя красивая задница будет следующей», — пообещал Наруто с хриплой усмешкой и чувственно лизнул ее в мочку уха. От одной мысли о том, что ее трахнут в задницу, ей становилось жарко. Покорно кивнув, он встал, прежде чем опуститься, пока ее холмик не оказался прямо над его лицом. Наруто почувствовал запах ее возбуждения, и это заставило его дергающийся инструмент внутри задней части Таюи задрожать сильнее. «Ну же, Наруто-сама, выпей весь этот сок себе в рот», — умоляла она, чувственно покачивая задницей. Это было все, что ему было нужно, когда он схватил ее толстую задницу и притянул ее прямо к своим губам, которые быстро лизали и сосали ее восхитительную пизду. Его язык жадно впитывал все соки, которые вытекали из его любовника, сохраняя его толчки приятными и устойчивыми внутри тугой задней двери Таюи. «Хаэм, такая горькая и вкусная, Наруто», — дополнил, поскольку он наслаждался пиршеством на сочной фонтанирующей пизде Кина, массируя ее тугой крестец и давая ей случайные шлепки, готовя ее к боли, которую может вызвать анальный секс. «О, черт возьми, да, трахни этот толстый член в мою задницу, Наруто-сама», — закричала Таюя, ее голос вырывался из маленьких штанов. «Продолжай трахать эту жирную задницу своим гигантским членом», — она умоляла, позволяя своим рукам пробежаться по ее груди, делая ее горячей для них троих. Кин попыталась сдержаться, но не смогла, видя, как выглядит ее рыжеволосый любовник. Слуптыт, это было так сексуально. Тюятян. Она наклонилась и поцеловала красавицу, их языки боролись друг с другом, пока они наслаждались ощущением того, что их любовник-мужчина трахает их. Ах, черт! Наруто застонал, когда его левая рука потянулась, чтобы нежно ущипнуть ее клитор другой рукой, позволяя одному пальцу погрузиться в ее задницу, заставляя черноволосую сучку стонать еще горячее в поцелуе. Мастер! Она взвизгнула в шоке от того, что его палец вторгся в ее анус. Тэюя ухмыльнулась, увидев выражение ее лица. Вот именно, Наруто сама. Продолжай смазывать эту жирную задницу, чтобы трахать ее, как мою. Я хочу смотреть, как ты трахаешь эту шлюху в задницу. Я хочу, чтобы ты кончил, хозяин. Я хочу, чтобы весь этот петушиный сок попал в дырку шлюхи. Закричала Тэюя, сжимая анальную мышцу вокруг его беспорядочно дергающегося инструмента, громко постанывая во влажную пизду Кин, посылая приятные мурашки вниз по ее позвоночнику. Он съел ее с большой энергией, одновременно трахая пальцем ее задницу и толкая свой член в задницу Тэюи из нее. «Черт возьми, я кончу, Тэюятян!» Наруто предупредил своего любовника громким криком. «Слава богу!» – закричала красавица. «Отдай его мне! Дай мне всю эту горячую сперму!» Ее тело затряслось в экстазе, когда Наруто сделал то, что просил, и ее собственный оргазм брызнул по всему его животу, заставляя его немного сиять, а ее дыхание стало тяжелым. Кин вскоре присоединилась к ним, когда его язык закружился вокруг ее внутренностей. Наруто сама это. Было все предупреждение, которое получил лизающий подросток от ее оргазма, который брызнул ему в горло. Он с удовольствием выпил все это. Немного пошатнувшись, Тэюя вскоре отвалилась от его члена, который все еще извергал какую-то сперму, окрасившую ее хорошенькое личико. Она застонала от блаженства, когда почувствовала, как горячая сперма покрывает ее тело, но застонала от неудовольствия, когда ее больше не было. Глядя, она ухмыльнулась, когда Кин набросилась на его член, принимая остатки его семени глубоко в свой живот. Тихо рыча, Наруто слегка вздохнул, когда почувствовал, что Кин высосал всю оставшуюся сперму из его дергающегося стержня. «Вкусный!» – промурлыкала красавица, глядя на него горящими глазами. Найдя ее такой горячей, он перевернул ее, швырнул в стену, прижав ее лицо к стене, и даже не предупредил ее, а одним сильным ударом погрузил свой член глубоко в ее задницу. «О, черт возьми!» Взревев, Наруто позволил своим бедрам входить и выходить из тугой попки Кина, наслаждаясь ощущением такой жесткой хватки над его членом. «Наруто сама, это так здорово! Мне так чертовски хорошо внутри моей задницы! Трахни мою грязную музыкальную задницу своим могучим членом, Узумаки!» Кин тяжело вздохнула, пытаясь получить шанс еще сильнее сопротивляться своему хозяину. Несмотря на все ее усилия, она все еще хватала ртом воздух, так как казалось, что он был полон решимости трахнуть ее прямо из нее. Убывая, чтобы заставить своего хозяина любить ее еще больше, она сжала свои анальные мышцы вокруг его члена. Она была вознаграждена рычанием и еще более жесткими тазобедренными насосами, которые заставили ее сиськи раздавить твердую поверхность стены, посылая дрожь вверх и вниз по позвоночнику, когда ощущение того, что ее чувствительные щипцы терлись о стену. Схватив ее за сиськи, он прижал их к своей ладони, в то время как он стучал в свою новую шлюху под этим новым углом, который заставил ее кричать, как свинью. «Совершенно верно, Кинтян, озвучьте свое удовольствие. Убедись, что вся школа знает, что ты трахаешь свое распутное тело», — хрипло спросил Наруто, облизывая и облизывая ее потную кожу. К этому времени все три любовника были покрыты похотливым потом, и это только заставляло их хотеть стать еще грязнее со своим сексом. «О боже, Наруто сама толкает мою распутную задницу так далеко». Кин почувствовала, как его большие яйца врезаются в ее половые губы, делая их влажными от жидкости, и почувствовала, как ее задница дрожит от каждого удара. Она чувствовала, как ее киска сжимается с каждой секундой, когда он трахал ее задницу. Вот именно, рыча как животное, он притянул ее лицо к себе, чтобы она могла смотреть на его наполненные похотью синие глаза. «Ты, как и все остальные, мои ебучие игрушки, скажи мне, кто ты и кто твой хозяин», — потребовал Наруто, сильно шлепнув ее по заднице и страстно поцеловав, отчего у нее задрожали ноги. Закончив поцелуй, Кин выполнила приказ и закричала так громко, как только могла. «Да, я твой гребаный раб на всю оставшуюся жизнь. Я позволю тебе делать со мной все, что угодно, пока ты трахаешь меня так же долго и жестко, как сейчас. Наруто сама, мой хозяин. Он единственный, кто когда-либо заставлял меня кончать и кричать так». Кин закричала к небесам, когда ее киска больше не могла сдерживать свои соки и продолжала брызгать на стены перед ней. Поцеловав ее снова, он продолжил формировать ее попку в свою личную дырочку, как делал это с ее киской. Наруто улыбнулся, увидев, что белки ее глаз смотрит на него с преданностью и любовью. «Какая же ты хорошая потаскуха!» – добавил он, поглаживая ее покрасневшие щеки. «Надеюсь, выстою и Тян готовы к новой жизни!» – хрипло прошептал он. «Так и есть, Наруто сама!» Тэюя на дрожащих ногах подошла к своему колотящемуся хозяину и замурлыкала ему в ухо. «Хай, Наруто сама, я люблю, когда меня трахают как шлюху. Мне нравится, когда твой большой член находится в моих тугих дырочках», — слабым голосом объявила Кин. Больше они ничего не сказали друг другу, продолжая угождать друг другу. Наруто продолжал свои толчки долго и сильно, а Кин говорил такие грязные вещи, что он дергался и становился все горячее. А Тэюя терлась своей большой грудью о его спину и шептала обещание того, что она будет делать для него отныне. «Я отсосу у тебя, как соломинку, хозяин. Ты можешь делать со мной все, что захочешь, и быть настолько грубой, насколько захочешь. Мне все равно. От боли мне становится так жарко. От твоих ударов я вся мокрая. Не могу подержать». Выкрикнув это, он погрузил Кин в глубокий, обжигающий душу поцелуй, позволяя всему своему запасенному семени врезаться прямо в ее тугую попку. В тот момент, когда она почувствовала, как его горячее белое молоко вошло в ее тело, ей показалось, что она видит Бога. «Да, Наруто сама из, так что, чертовски хорошо», — Кин мог только тихо шептать, когда она вскоре устала и упала с его инструмента. Все ее тело рухнуло на землю с очень довольной идиотской улыбкой. Закончив свой оргазм, Наруто улыбнулся своей усталой возлюбленной, прежде чем оглянуться через плечо и увидеть, как глаза Тэюи медленно закрываются. «Хе-хе, поспите немного, мои дорогие». Нежно коснувшись губами ее губ, он погладил ее по щекам. «Увидимся позже», — он пообещал, прежде чем одеть их и отвезти в приемный покой, а Юкика смотрела на него с озорной ухмылкой. «Хе-хе, почему я не удивлен, Наруто-кун?» — спросила она, густо покраснев, так как слышала тихое бормотание девочек, говоривших: «Так вкусно, твой горячий член такой мощный внутри меня. Ты что, ревнуешь?» С хитрой ухмылкой он подошел к грудастой медсестре и сильно сжал ее красивую попку. «А, это ты!» Игриво хлопнув его по груди, она отвернулась. «А теперь отправляйся. Теперь тебе нужно позаботиться о Кагури-тян», — сказала она мальчику, прежде чем прижаться грудью к его груди. «Но завтра, если ты придешь ко мне домой, я могу устроить тебе личный осмотр», — знойно прошептала Юкика. Похотливо усмехнувшись, Наруто кивнул. «Право, увидимся завтра, девочка». Помахав рукой, он вышел за дверь, намереваясь потрясти мир Кагуры. Красавица прислала ему смс-ку, в которой сообщала, что обедает в спортзале, и спрашивала, не присоединится ли он к ней. Он легко и радостно ответил, что будет польщен. По мере того, как он шел, он начал чувствовать, что часть его божественной выносливости ослабевает, и хотел иметь всю выносливость, в которой он нуждался, когда заявлял права на дикую белокурую красавицу. С легкой ухмылкой он вспомнил человека, к которому мог обратиться, когда ему требовалось немного энергии, чтобы продолжить трахаться. Кушина почувствовала, как дрожь пробежала по ее спине, когда она складывала какие-то бумаги в шкафчик рядом со своим столом. Это была приятная дрожь, которую она знала слишком хорошо. «Нарутян, должно быть, думает обо мне», — она ворковала, радуясь, что ее милый Нарутян думает о ней в самых непристойных выражениях. «Я всегда такой». Голос Наруто внезапно прозвучал в ее голове, когда она обратила внимание на его сильное тело, прижатое к ней, и его руки, крепко обхватившие ее талию, удерживали ее рядом. «О, непослушный мальчик Кушина», — игриво ругалась, наслаждаясь его твердым членом, который в данный момент терся о ее ягодицы. «Втираешь свой толстый член в задницу Катян», — поддразнила она, глядя на него горящими глазами. «Ты же знаешь, что тебе это нравится, Кушика-чан». Блондинка подразнила его в ответ, позволяя одной руке потянуться вверх и сжать ее большую грудь. Кушина благодарно застонала, давая понять, что ей нравятся его руки на ее груди. «И я знаю, что ты так любишь большие груди». Она схватила его руки и заставила их скользнуть в ее рубашку и сформировать ее грудь, одетую в лифчик. «Дотронься до них напрямую», — спросила бомба с хриплой усмешкой. Все еще держа руку в ее рубашке, он легко сорвал с нее лифчик, также порвав рубашку, и бросил ее на пол. Теперь его голова лежала у нее на плече, и он продолжал играть с ее мягкими и твердыми молочниками. «Итак, Уга, как ты провела время, с? Это хорошо, Тюятян и Кинтян?» — спросила Кушина и застонала, когда рука сына стала увлажнять ее влагалище. «Очень приятно, но прежде чем я отправлюсь в Кагуратян, мне нужно немного молока Катян, чтобы пополнить запасы топлива», — нахально сказал Наруто, продолжая тереть свой член в расщелине ее нижней щеки. «Да, черт возьми!» Гортанно застонав, она ухватилась за край стола и стала качать своей большой задницей вдоль его толстого инструмента. И мать, и сын радостно застонали, обнимая друг друга. «Продолжай трахать этот член между моих задниц, непослушный мальчишка, а потом я дам тебе столько молока, сколько ты сможешь выпить». Протянув руку, она притянула его голову к себе и послала ему сексуальную улыбку. «Но я хочу этого прямо сейчас. Перестань валять дурака, спусти с меня штаны и трахни мою пизду», — наставляла Кушина с пылающим лицом и глазами, плавающими в кровосмесительной похоти к своему Нарутян. Его Катян действительно знала, что сказать, чтобы завести мотор, и он любил ее за это. Ухмыляясь ей с той же извращенной похотью, он схватил ее за длинные волосы и прижал ее голову к своей. Их губы слились вместе, их языки танцевали друг с другом, когда Наруто медленно стянул с нее штаны и позволил своей незанятой руке спуститься к молнии и позволить своему члену вылететь. Кушина запустила руки в его волосы, наслаждаясь тем, как он прижимается к ее телу. Она чувствовала, что вот-вот растает, когда его руки щипали и щипали ее соски. То, как его язык играл с ее языком, было очень возбуждающим, а от вкуса его слюны у нее поднялась температура. Закончив поцелуй, она отстранилась на несколько дюймов и улыбнулась, как шлюха. «Наклони меня и трахни свой личный мамин член рукав». Наруто так и сделал. Отпустив руку с ее груди, он схватил ее за широкие бедра, развернул ее и толкнул обратно вниз, загнав свой член обратно в его дом. Дико подергиваясь, Наруто продолжал вгонять себя в свою рыжеволосую шлюху и выходить из нее, рыча. Кушина закричала, как шлюха в жару, когда ее наполнило массивное мужское мясо ее сына. «Это хорошо, Сочи сама. Продолжай трахать моего сына в пизду, ублюдок. Твой толстый член такой большой и длинный внутри меня». Кушина уже вспотела, как будто провела несколько часов на летнем солнце. «Да, черт возьми». Застонав от абсолютной похоти, Наруто вдохнул ее женственный аромат, который сводил его с ума от похоти и грязных мыслей о том, что она истекает потом их смешанной спермой. Его руки уже блуждали по ее соблазнительному телу, а ее руки оставались на его спине, ее ногти впивались в его широкую спину, которая двигалась в ответ на его толчки. «Получать удовольствие от того, что твой сын трахает тебя, неужели тебе не стыдно?» — спросил Наруто, его голос потемнел от вожделения, а разум затуманился страстью. «Нет». Встряхнув потными локонами, она закричала: «У меня нет стыда в этом моем грешном теле. Мой толстый член Сочи сама переставляет мой член так удивительно. Это тело шлюхи не может быть удовлетворено никем, кроме вашего члена», — объявила Кушина, когда почувствовала, как ее веселые сумки ударили ее подбородок в эротических шлепающих звуках. Голубые глаза теперь были прикованы к причине, по которой он пришел сюда в первую очередь. С голодной ухмылкой он опустился на трясущиеся шары и начал сосать один из них, в то время как другая его рука массировала сосок. «Да, твои губы так хорошо ощущаются на моей коже», — Кушина ворковала, положив руки ему на голову, чтобы убедиться, что он не покидает ее груди. И она вдруг вскрикнула, когда он начал сосать так сильно, что у нее потекло молоко. «А, выпей меня, мой Нарутян, лакай все мое грязное мамочкино молоко», — взмолилась она с каким-то извращенным румянцем. Если бы у него была такая возможность, он бы пил ее молоко вечно. Ее молоко было божественным. Всего лишь несколько капель этой жидкости придавали ему новые силы, и он начал колотить мать с еще большей силой. «Ты же знаешь, что буду». Приглушенный голос Наруто достиг ее ушей, когда она позволила чувству их связи овладеть всем ее телом. Их соединительные половые органы плескались друг о друга, Их смешанные соки брызгали каждый раз, когда блондинка входила и выходила из его сексуального кушика Тян. Ее глаза расфокусировались, когда она оседлала каждый из своих оргазмов, которые она продолжала испытывать с каждой секундой. Наруто действительно любил это выражение на своем Катян. От этого она выглядела еще сексуальнее. Ее Нарутян действительно умела трахаться. Он был хорош, когда они начинали, но теперь он был великолепен. Она догадывалась, что в этом было преимущество наличия других любовников. Они научили его всему и дали ему большую выносливость, которой она будет пользоваться всякий раз, когда ей представится такая возможность. Поскольку они были так поглощены друг другом, они не заметили женщину, которая смотрела через приоткрытую дверь широко раскрытыми похотливыми глазами. Мабуи только что закончила свою бумажную работу и решила отдать ее Кушине. Когда она добралась до офиса, то услышала странные звуки и заинтересовалась. Она приоткрыла дверь и увидела нечто такое, что потрясло и возбудило ее. Прямо перед ней Наруто и Кушина Узумаки набросились на него, как дикие собаки, стонали и тяжело дышали друг против друга, когда сын скользил своим массивным членом внутри наружу сексуальной рыжеволосой милфы. Че-че что, Мабуи могла только шептать в шоке от сцены табу перед ней. Хотя, присмотревшись, она обнаружила, что ей становится все жарче и жарче, когда она увидела сына, так яростно трахающего свою мать, и дикий взгляд, которым он щеголял. Взгляд на Кушину также заставил ее по-настоящему возбудиться и чувственно облизать губы. Он дает ей это с таким трудом, она размышляла про себя, позволяя своим рукам массировать ее груди, думая, что они принадлежат Наруто. Вот дерьмо Кушина, закричала, когда ее молоко вытекло из ее тела, так же как и все ее женские соки, окрашивая собственные бесконечные гниющие бедра ее любовника. Я так чертовски близко, я собираюсь кончить на толстый, мужественный член моего Нарутина, объявила она с идеальным выражением лица Агиха. Я планировал сделать это с самого начала, шлюха. Оставив ее соски, он подтянулся так, что оказался на одном уровне с ее лицом, и схватил ее за длинные рыжие волосы, заставляя кричать еще сильнее. И на этот раз, когда я кончу в эту больную пизду, ты забеременеешь от меня. Тебе нравится эта мысль? Тебе нравится мысль о том, чтобы носить ребенка твоего сына в своем теле шлюхи? Хрипло прорычал Наруто, продолжая толкаться бедрами в спазматическом туннеле Кушины. Фиалковые глаза расширились от вожделения и счастья, что у нее будет ребенок. Она сделала это вокально. Да, чтобы ваш ребенок рос в мне, и мне так жарко. Сделай это. Вылейте весь свой детский сок прямо в грязную пизду своей мамочки-шлюхи. Накажи меня за то, что я хочу, чтобы мой ребенок сделал меня беременной, Кушина. Умоляла, держа язык за зубами, желая, чтобы Наруто поцеловал ее, когда они вместе испустят свою последнюю кульминацию. Черт возьми, какая жара, прошептала Мабуи сама себе, не в силах остановить пальцы, которые теперь были в ее киске, чтобы агрессивно тереть ее внутренности, в то время как ее губы были влажными от ее слюны, а также ее соски. Красавица не могла оторвать глаз от этих двоих, трахающихся так жестко, и ей так хотелось оказаться на месте Кушины, трахаться с Адонисом, который был ее сыном. Сила рыжеволосой красавицы уменьшалась, и ее разум онемел, когда она почувствовала, как ее любовник так дико трахает ее, когда он вошел в ее влагалище. Закончив поцелуй, она закричала: «Я не могу этого вынести. Протолкни свою сперму глубже внутрь меня, чтобы ты, сука, забеременела». Ее голос оборвался слабым вздохом, когда она почувствовала, как все его семя толкается прямо в ее лоно после того, как он вошел в ее шейку матки. «Черт возьми, я сделаю тебя беременной, даже если это будет последнее, что я сделаю», пообещал Наруто с громким хриплым рычанием, как только он упал ей на грудь и лизнул восхитительное молоко, которое все еще вытекало из ее твердых сосков. Прошло несколько минут тяжелого дыхания, прежде чем Наруто медленно оторвался от своей первой любовницы и улыбнулся ее форме. Она выглядела так привлекательно, когда у нее был косой взгляд и сперма вытекала из ее оскорбленного холмика. «Моя милая сексуальная Катян», он наклонился и нежно поцеловал ее. «Я так сильно люблю тебя, и я люблю тебя, Нарутян», пробормотала Кушина, прежде чем ее глаза опустились вниз. «Ты наелся своим маминым молоком?» — спросила она с дерзкой усмешкой, пытаясь восстановить дыхание. В ответ он лишь ухмыльнулся. «Без сомнения, благодаря тебе я чувствую, что смогу продержаться еще несколько дней», — сказал он ей, позволяя своей руке ласкать ее щеку. «Я бы с удовольствием осталась здесь и убедилась, что ты беременна, но мне нужно увидеть Кагуру Тян». Наруто поцеловал ее надутые мягкие губы. «Я обещаю загладить свою вину», — сказала блондинка с искренней улыбкой. «Я буду держать тебя в курсе, Даттибая», — сказала Кушина со своей обычной словесной галочкой. Помогая ей одеться, они ничего не подозревали о том, как тяжело дышащая Мабуи выходит из двери и истекает женскими соками из ее трусиков. Подумать только, что они могли это сделать. Пробормотала она себе под нос, густо покраснев. «Увидимся позже, Мабуи-сан». Женщина слегка взвизгнула, увидев блондинку. «Бэп пока, Наруто-кун». Она не могла смотреть ему в глаза, потому что все, что она могла видеть, это то, как он голый обнимал Кушину, как шлюха и крики, которые она издавала. Кивнув красивой женщине, Наруто направился в спортзал, чтобы наконец заявить права на Кагуру и сделать ее своей. Конец. Глава 11. Глава 11. Рангику, Кагура и Наихирами. Помолодевший от божественного грудного молока Куши Тян и богоподобного тела, Наруто направлялся к Кагуре, чтобы увидеть ее и заняться с ней любовью. Проходя по коридорам с закрытыми глазами, он не заметил, как прошел мимо кладовки для метел, которая внезапно открылась и втянула его внутрь. Не ожидая этого, он повернулся к тому, кто это сделал, и хотел закричать, но слова застряли у него в горле. «Эрран Тян», — сказал Наруто в некотором шоке, увидев, что это была его грудастая клубнично-белокурая любовница в довольно соблазнительном, или отсутствующем, наряде. На ней были черные леггинсы, облегающие ее толстые ноги, черные длинные рукава и тонкие розовые стринги, которые ничего не скрывали. Это было все, что она носила, кроме самого развратного выражения, которое он когда-либо видел у своих нынешних любовниц. Ее клубничные светлые волосы струились по ее великолепному телу. «Привет, Нару-кун!» Она замурлыкала, ее восхитительное тело прижалось к его сильной груди. Ее длинные пальцы рисовали чувственные круги. «Я знаю, что следующим ты отправишься в Кагуру, но сначала я хотела немного любви Нару-куна. У меня уже давно не было этого прекрасного члена внутри меня». Она надулась, вздохнула, позволяя своей руке обхватить его твердое барахло. Наруто зарычал, когда женщина действительно завела его тем, как она выглядела, пахла и говорила. Обхватив одной рукой ее талию, притянув к себе, она приблизила его лицо к своему. «Знаешь, ты ведешь себя плохо из-за того, что отвлекла мое внимание от Кагуры Тян», — прошептала блондинка. Его рука медленно массировала ее левую щеку, а другая рука нежно ласкала ее покрасневшее лицо. Рангику вздрогнула под его властным взглядом, сильным тоном и умелыми руками. Она помнила, каким был ее любовник Сидзуми, и хотела, чтобы с ней поступили так же. Красавица была просто на седьмом небе от счастья, что она привлекла его внимание, и казалось, что он опустошит ее, как самого старого Учиху. «Ох, я была очень непослушной девочкой, Нару сама. Что ты собираешься с этим делать? Ты собираешься засунуть этот красивый гигантский член в мою маленькую киску?» — горячо прошептал Рангику, медленно расстегивая молнию на его штанах, чтобы выпустить член. «Пожалуйста, Нару сама, покажи пример этой шлюхе, трахни ее в этом темном месте. Покажи ей, какая она плохая за то, что похитила тебя». Она замурлыкала, а потом знойно лизнула его в шею. Все существо блондинки было на грани того, чтобы трахнуть Рангику самым изощренным способом, который он знает, благодаря его матери, сестре и любви дам Учихи к БДСМ-играм. Это было распутное лизание его шеи, которое сделало Наруто внутри. «Она может подождать». С последней спокойной мыслью, которая у него была, он решил повременить с Кагурой. Она не знала, что произошло дальше и как это произошло. Рангику страстно облизывала шею своего любовника, и в следующую секунду ее швырнуло в шкафчик, где хранились какие-то чистящие средства, а губы тела Нару-куна накрыли ее, требуя их самым грубым образом. Красавица позволила ему сделать то, что он хотел, и застонала в глубоком поцелуе, когда Наруто позволил сильному шлепку ударить ее по попе, а он связал ее руки вместе в ткань перед ее формой. Прервав поцелуй, соединив их слюной, он мрачно ухмыльнулся, увидев ошеломленное выражение ее глаз. Он решил положить конец этому ошеломленному взгляду, потирая ее связанные руки вверх и вниз по своему тряпичному инструменту. «Ты такая непослушная, чертова сука!» Наруто наклонился и прошептал. Он наслаждался тихим всхлипом, который раздавался в ответ. «Ты связана, тебя вот-вот изнасилует огромный член, а твои распутные руки дрочат меня сами по себе. Ты, должно быть, действительно хотел мой член», — заметил он, видя, что ему больше не нужно помогать женщине гладить его инструмент. Сделав глубокий вдох, она посмотрела на своего возлюбленного прищуренными глазами. «Хай, Нару сама, у киски есть все, что нужно тебе с тех пор, как мы впервые трахнулись. Я хотел иметь этот красивый член для себя в кои-то веки, и я сделал то, что должен был, чтобы получить его. Накажите эту эгоистичную шлюху любым способом, который вы пожелаете», она умоляла. Похотливые глаза умоляли Наруто выпустить все, что у него было на ней, оставляя ее покрытой спермой месиво, прежде чем он пойдет трахать свою следующую женщину. Схватив ее за длинные блестящие волосы, он притянул ее к себе и ухмыльнулся. С превеликим удовольствием, позволив своей другой руке присоединиться к руке, которая ласкала ее задницу, он потянул ее вверх. Рангику инстинктивно обхватила длинными ногами его талию и прижалась мокрым холмиком к его мощному члену. «Теперь эта задница моя, Наруто», — не дал ей большого предупреждения, когда он ударил своим членом мимо ее едва проходимого нижнего белья и запустил свое копье в неиспользуемую задницу женщины. Ее крики были заглушены мужчиной, взявшим ее рот в животном поцелуе, в то время как его бедра приняли свою обычную скорость разрушения таза. Ее разум взорвался болью и наслаждением в тот момент, когда его член вошел в ее задницу и его губы столкнулись с ее губами. Вся его аура и сила, когда он трахал ее, были слишком удивительны, чтобы даже пытаться бороться. Рангику сделала, как обещала, позволила ему трахнуть ее так, как он хотел. «А-а-а!» Она наконец смогла издать свой крик, когда Наруто отпустил ее губы и положил подбородок на ее дрожащее плечо. «Это слишком тяжело. Твой член слишком сильно трахает мою бедную задницу. Это больно. Это так больно». Рангику дала понять своему любовнику, как ей хорошо. «Вот как я трахаю таких шлюх, как ты». Откинувшись назад, он смотрел ей прямо в глаза, его голос был темным и грубым. «Вот что ты получаешь за то, что так часто показываешь свои гигантские сиськи в школе. Они мои». Наруто подтвердил свои права, шлепнув ее по вздымающимся дыням, заставив ее взвизгнуть от боли и удовольствия. «Только я могу трахать их, катать на моторной лодке и кончать на них». Он тянул себя до тех пор, пока только кончик не остался в ее заднице, прежде чем сжать себя изо всех сил, заставляя ее удариться о стену, заставляя ее дрожать под давлением. «А только для тебя, Нару сама». Рангику застонала от желания. «Прости, что я показываю твои сиськи в школе. Это больше не повторится. Покажи мне, что происходит с грязными ищущими внимания шлюхами вроде меня», — сказала она, теперь зная, что Наруто не любил, когда она дразнила мальчиков в школе. «Недостаточно хорошо». Схватив ее за щеки, он остановился на секунду, прежде чем бросить ее на пол, все еще связанную, и ударил себя в нее и из нее. «Я думаю, что мог бы изнасиловать эту сочную пизду, задницу, рот и сиськи перед школой только для того, чтобы показать им, что ты моя и только моя. Тебе бы это понравилось? Я могу сказать, что тебе нравится мысль о том, чтобы трахаться перед людьми. Я могу сказать потому, как твоя задница сжимается вокруг моего члена». Наруто зарычал, его руки массировали ее качающиеся сиськи, ее твердые соски были довольны его ладонями. Ее глаза закатились к затылку, череп немного покатился по земле, волосы растрепались и придали ей еще более сексуальный вид. Рангику вскрикнула. «Да, Нару сама, я хочу, чтобы меня трахнули на глазах у всех. Я хочу, чтобы ты кончил мне на сиськи, кончил в рот, задницу и киску. Я хочу, чтобы меня очистила твоя сперма. Ты такой человек, этот член единственное, что может когда-либо удовлетворить меня», — объявила она, ее лицо улыбалось, слюни текли по ее прекрасному лицу, а язык отказывался входить в рот. Постанывая в глубоком возбуждении от того, насколько распутной была его сучка, он захватил ее губы и язык в другой обжигающий душу замок губ, который заставлял ее дрожать и сжиматься вокруг его вторгающегося инструмента. Наруто чувствовал, как его нижняя половина пропиталась ее спермой. Если ему нужно было угадать, он предположил, что она кончила 5 раз во время анального сеанса. Его собственные ноги слегка дрожали от напряжения, которое он использовал, чтобы вспахать свою женщину. Руки блондинки постоянно щипали и играли с ее массивными сиськами. Ему так сильно хотелось пососать их, но он решил просто позволить своим рукам ублажать их, пока он насиловал ее рот. Слюна стекала по их соединяющимся губам, и Рангику, вернув себе какую-то функцию, обхватила руками его голову, желая слить ее с его головой. Каким-то образом ей удалось прижаться задницей к его бедрам, которые, казалось, никогда не устанут. Она была поражена его выносливостью и тем, как он умел ублажать всех женщин в своем растущем гареме. «А нет, я снова кончу!» Она вскрикнула, а потом застонала все сильнее и сильнее, пока ее хозяин трахал ее в задницу. «Выпустите его! Пусть вся эта распутная Рантян кончит! Я хочу посмотреть, как выглядит моя Рантян, когда она кончает, получая хороший толстый анальный сперма в жопе», сказал Наруто, оставив поцелуй, когда он убедился, что она смотрит ему в глаза. Прижав ее голову своей головой, потные лбы слиплись, когда блондинка ускорила темп. Самец Узумаки действительно вложился в визжащую красавицу. «Нарусама-а-а!» Она выкрикнула последний слог и закричала от оргазма, когда его горячий инструмент врезался в ее задницу. Красивые глаза наполнились слезами, когда она наполнилась спермой своего мужчины. Это было так много, что она начала просачиваться наружу, заставляя ее мяукать от злости, что он не весь был внутри нее. У Наруто был взрыв, когда он взорвал свое семя глубоко внутри другого из его мусорных контейнеров для спермы. «Настолько хороший, твоя задница такая чертовски тугая и горячая». Блондинка горячо застонала, когда он почувствовал, что его мясная палочка медленно перестала стрелять его семенем. «Спасибо, Нару-сама». После нескольких секунд крика она прошептала: «Ты такой твердый и горячий внутри моей задницы. Я люблю это. Мне нравится, когда твой член молоко внутри меня», пробормотала Рангику, скосив глаза. «Нет», красавица вскрикнула, когда ее хозяин вышел из нее. «Пожалуйста, трахни меня еще. Я могу продолжать идти. Я могу взять больше». Повернувшись, Рангику умоляла своего возлюбленного, обхватив его ногу свободными руками, которые он развязал. Ее язык лизал его член, который был покрыт комбинацией ее задницы и его спермы. Усмехнувшись, он схватил женщину за волосы и осторожно повел к двери. «Я не собирался уходить, не попробовав твою киску и грудь, Наруто», мягко проинформировал ее, прежде чем дать ей нежный поцелуй и позволить своему большому стержню скользнуть в ее мокрый холмик. Рангику горячо застонала, когда почувствовала, как стенки ее влагалища раздвигаются, принимая в себя массивный инструмент, который собирался превратить ее разум в кашу. Красотка почувствовала, как ее любовник медленно втягивает и вынимает свой член из ее влагалища. Рассердившись на медленный темп, она схватила его за голову и заставила посмотреть на себя. «Нет, я же сказал тебе трахнуть меня жестко, в том числе и моя киска. Не обращай на меня внимания, Нару-сама, покажи моей киске, как приятно трахаться с настоящим мужчиной», она умоляла. С мрачной усмешкой, он сделал так, как просил, и вытащил ее почти из своего ствола, прежде чем ударить ее вниз, трахая себя. Слюна вылетела из широко раскрытых глаз покрасневшей женщины, когда она обошла своего любовника от внезапного грубого толчка. Тихие булькающие звуки сорвались с ее губ, когда ее любовник не проявил к ее бедной киске никакой жалости, как она просила. Его руки грубо массировали ее пухлые булочки, пока он продолжал проталкивать свой садовый шланг в ее сад и обратно. Приблизившись к ее уху, он прошептал, нежно облизывая его: «Это то, что ты хотел, верно, Рантян? Чтобы мой член бился о стенки твоей пизды, заставляя ее жаждать меня каждый день? Если это так, я надеюсь, вы знаете, что я принимаю эту ответственность, как и другие шлюхи, зависимые от моего члена», сказал Наруто, перестав облизываться и прижавшись лбом к ее лбу. Пот стекал по их соединяющейся коже, когда они оба были на тронах страстного секса, который оставлял их немного слабыми в голове. Губы и языки встретились в грязной дуэли, которая была подобрана в их бедрах. Красивая задница Рангику была приятного красного оттенка от постоянных ударов и легких пощечин, которые Наруто давал ей. Вскоре она закричала в поцелуе от восторга, когда руки Наруто подняли ее ноги вверх, так что они раздавили ее сиськи, удивляя Наруто тем, насколько гибкой она была, прежде чем Джек забил себя в Рангику, давая ей трахаться, как она хотела. Наруто услышал, как его женщина закричала во рту вместе с закатыванием глаз, когда стенки ее киски сильнее прижались к его члену. Он решил дать ей еще один заряд, в то же время давая ей еще два оргазма, прежде чем уехать в Кагуру. Его грубые руки массировали ее толстые ноги, а теперь он начал сосать ее восхитительный язык. Разум обоих любовников был затуманен похотью, и единственное, на чем они были сосредоточены, это на том, чтобы довести другого до оргазма, прежде чем тот потеряет сознание. Рангик узнал, что она вот-вот упадет в обморок, так как сильный удар, который она получала, заставил ее снова брызнуть на него. Она знала, что уйдет, если он войдет в нее. Нару сама, отодвинув свое лицо от него, она чувственно прошептала: «Кончай в меня, кончай в мою грязную утробу, прежде чем пойдешь трахать Кагуру-тян. Мне это нужно сейчас, давай кончим вместе». Рангику умоляла с умоляющими глазами. Ее мягкий сексуальный голос, запах и потное тело уже заставляли его почти потерять себя, но внезапная мольба была последней каплей для возбужденной блондинки. «Взять его, прими мою сперму, моя милая Рантян», прошептал Наруто, прежде чем взять ее в еще один глубокий поцелуй, стоня, когда он выпустил все свое накопленное мужское молоко прямо в ее лоно. Рангику стонала так же горячо, как и ее хозяин, когда ее стены сжимались вокруг его пульсирующего ствола, дергаясь в случайные моменты. Слезы текли по ее прекрасному лицу. «Я люблю его, я люблю Нару саму». С последними связанными мыслями, которые у нее были, эта чертова тупица потеряла сознание, безвольно упав в его сильные объятия, все еще эякулируя глубоко внутри ее соблазнительной формы. Хотя он знал, что она потеряла сознание, он зарычал, прежде чем, наконец, вздохнул, когда его мешок выстрелил в последний раз. Тяжело дыша, он опустил Рангику на землю и улыбнулся ее милому храпу. Осторожно пригладив прилипшие к лицу пряди волос, он надарил ее последним многозначительным поцелуем. Она выглядела такой красивой, и ему так хотелось трахнуть ее сочные сиськи, но он предпочитал, чтобы его любовники не спали, когда он играет с ними. «Я люблю тебя, моя Рантян», — тихо прошептал Наруто, прежде чем одеть ее и выйти из шкафа с тихим щелчком. Хорошо, что уборщик не приходит в этот чулан. Блондинка могла только предполагать, что выбрала этот вид спорта именно по этой причине. Зная, что его красота не будет поймана, самец Узумаки направился к своей прекрасной Кагуре. Кагура Микадзути была действительно красивой женщиной. Она была атлетически сложена, но все еще демонстрировала свои женские качества, поскольку у нее была пышная фигура с большими грудями и F-ЦУП и красивой подтянутой задницей. У красавицы были длинные, прямые черные волосы, спадавшие до середины спины и уложенные в прическу химы. На голове у нее была белая повязка с белой лентой, завязанной бантом посередине. В качестве одежды красавица носила традиционное снаряжение для тренировок кендо. Она известна как серьезный человек, который обычно не проявляет никаких эмоций, даже после победы в турнире по кендо. И она не очень разговорчива. Единственные люди, с которыми она разговаривает, это Наруто и некоторые из его друзей, и даже тогда большинство из них не видит ее улыбки. Но сейчас она демонстрировала эмоции, которые редко испытывала: нервозность, тревога и немного страха. Причиной этого было то, что Наруто, любовь всей ее жизни, встречался с ней. Он был тем, на кого она могла положиться, если ей что-то понадобится, неважно, что именно. Наруто был камнем в ее жизни и был тем, кто снимал ее стресс от того, что она должна делать, и помогал ей вести себя как девочка ее возраста. За это она всегда будет любить его и, в свою очередь, сделает для него все, что угодно. Что-что, если я ему не понравлюсь? Подумала про себя Кагура, демонстрируя редкую ранимую сторону, которую ей не нравилось видеть. Она понимала, что сходит с ума, но ничего не могла с собой поделать. Блондинка заставляла ее раскрываться на протяжении многих лет, и она любила его за это. Это пугало ее, и, честно говоря, ей не нравилось это чувство. Услышав, как дверь со скрипом приоткрылась, она отбросила свой предыдущий план и решила просто сделать это так, чтобы она знала и получала то, что хотела. «Кагура-тян!» — крикнул Наруто в пустой спортзал. Он искренне полагал, что женщина будет ждать его с запасным боккином в руке. Обычно они устраивали спарринг раз в две недели, чтобы посмотреть, как вырос другой. «Интересно, где она, эк-блондинка?» — внезапно закричала, когда его голова ударилась о деревянную палку и упала прямо на пол с глухим стуком. «Прости, Наруто-кун!» Он узнал голос в своем ухе, это был голос Кагуры, но это лучший способ. Это было последнее, что он услышал, прежде чем его голубые глаза погрузились в беспамятство. Голубые глаза Дика распахнулись, прежде чем Дика оглянуться. Наруто очутился в той, как он мог предположить, женской раздевалке, сидя в маленьком кресле. Пытаясь пошевелить руками, он обнаружил, что не может этого сделать, и, оглянувшись назад, увидел, что его руки связаны за спинкой стула гимнастической веревкой. «Какого черта?» – спросил он вслух. «Прости, Наруто-кун». И снова в его ушах раздался голос Кагуры. В поле его зрения попала красавица, и он густо покраснел, увидев ее наряд. Она была одета в тренировочную одежду кендо, но она была довольно откровенной с верхом за плечами, показывая большую часть ее щедрого декольте, и с некоторыми ее нижними частями, немного открытыми, демонстрируя ее толстые ноги и дразнящий взгляд на ее обнаженный холмик. «За то, что вырубил тебя вот так», — продолжила она, подходя ближе. «Но я хотел быть в чем-то уверен», — сказала Кагура, садясь верхом на мальчика и прижимаясь своими большими грудями к его груди. Наруто терялся в ее запахе. Она просто так хорошо пахла, что ему захотелось съесть ее всю. Его глаза были прикованы к этим красивым губам, которые умоляли поцеловать их и поиграть с ними, пока он трахал ее киску и играл с ее массивными кувшинами, которые он так сильно хотел сжать. «Быть уверенным в чем?» Его голос был полон вожделения к женщине, стоявшей над ним. «Что ты любишь меня так же сильно, как я люблю тебя», сказала Кагура, прежде чем наклонилась и поцеловала его, на мгновение ошеломив блондинку, прежде чем он сдался и поцеловал ее в ответ. Хотя ему и хотелось обнять ее, он не возражал, чтобы она задавала темп прямо сейчас. Кагура медленно теряла рассудок в жарком поцелуе. Вскоре ее руки поднялись к его лицу, обрамляя щеки, и углубили поцелуй, пробуя и смакуя его. Нуждаясь в воздухе, она оставила поцелуй со слюной, соединяющей их. «Ты можешь меня развязать?» – спросил Наруто глубоким от вожделения голосом. Кагура хихикнула и покачала головой. Ее черные локоны развивались в воздухе. «Не сейчас, я хочу повеселиться с тобой». Чмокнув его в губы, она вскоре начала расстегивать его рубашку. Когда она посмотрела на его крепкое телосложение, ее сердце задрожало еще сильнее. Она позволила своим рукам блуждать по его телу, запоминая его ощущения, прежде чем медленно опустила свое тело на землю. Ее лицо находилось в нескольких дюймах от его одетого члена, который создавал палатку в его школьных штанах. Собравшись с духом, она схватила его за брюки и быстро стянула их. Как только его член освободился, она густо покраснела, наслаждаясь его славой. «Настолько большой!» – прошептала она, и ее горячее дыхание заставило его слегка застонать. Она медленно протянула руку и нежно обхватила пальцами жилистый член, который был горячим на ощупь и слегка подергивался. «Человек, у тебя такие мягкие руки, Кагура-тян!» Наруто выдохнул, когда ощущение ее пальцев, скользящих вдоль его ствола, было очень приятным. Кагура была счастлива услышать это, сосредоточившись на пульсирующем робе в своей руке. Из широкой головки вытекало немного предварительной спермы, и она чувствовала себя обязанной лизнуть ее. Медленно подавшись вперед, она слегка коснулась кончиком языка его головы. Закрытые ставни, которые она чувствовала, заставили ее улыбнуться про себя, зная, что ему это нравится. Ее язык вскоре закружился вокруг капающей головки, слизывая все соки, которые она глотала и смаковала. Наклонившись еще больше к своему любовнику, она взяла головку в рот и дала ей слегка пососать, продолжая лизать вокруг дергающейся головки. Блондинка застонала, когда он слегка откинул голову назад. Хотя она делала это медленно, с каждой секундой ей становилось все лучше и лучше. Глядя вниз, он улыбнулся красавице, которая любовно ласкала его яйца, а теперь позволила своим губам лизать стены его башни. «Возьми его обратно в рот», — скомандовал Наруто. Сделав так, как было сказано, обнаружив, что немного промокла от его требования, она взяла головку его члена в рот, прежде чем медленно скользить головой взад и вперед по нему, принимая больше, чем раньше. «Твой член такой живой». До его ушей донесся невнятный голос Кагуры. От вибрации ее голоса он застонал еще сильнее. «Такое чувство, что он хочет покрыть мой рот своим семенем. Это правда?» Оторвав губы от его члена, она быстро погладила его, глядя теперь на него бесстыдными глазами. «Ты хочешь покрыть мой извращенный рот и тело своей спермой? Если так, то не сдерживайтесь. Я хочу наполниться любовью Наруто-куна», сказала она, прежде чем взять его за горло, и напрягла мышцы вокруг мяса мужчины, которое становилось все горячее и горячее, в то время как оно резко дергалось. Черт возьми, услышав все это, ее греховные глаза, сексуальное тело и ее внезапное глубокое горло, он не смог удержаться от крика, когда выстрелил своим грузом прямо в ожидающий желудок Кагуры. А, Кагура-тян, продолжай пить всю мою сперму, потребовал Наруто от распутной фехтовальщицы, которая сделала бы это без приказа. Но теперь, когда ей приказали, она восприняла все это с большей энергией. Она была полна решимости доставить ему удовольствие, насколько это в ее силах. Кагура немного поперхнулась, но расслабила горло, чтобы принять остатки его спермы. Медленно выпуская молоко из горла, она оторвала губы от его члена и чувственно облизала их. «Это оказалось вкуснее, чем я думала», — сказала Кагура и покраснела, осознав, что произнесла это вслух. Ее глаза вскоре расширились, когда его инструмент все еще стоял прямо. «Как?» — это было все, что она могла спросить. «Потому что ты такая красивая, вот почему я такой Наруто», — дополнил это тяжелым стоном, так как он хотел, чтобы девушка просто села на его член сейчас. Он мог бы вырваться, но чувствовал странное возбуждение от того, что его хоть раз связали. «Наверное, поэтому они и любят, когда их связывают Наруто», — размышлял про себя, как и большинство его любовников. Микото, Сацуки, Идзуми, Нарука и Кушина любили быть связанными, пока он пахал их. «Фу-фу, спасибо», — поблагодарила Кагура, густо покраснев. Сделав глубокий вдох, она встала и показала ему свое обнаженное тело. Красавица улыбнулась, когда твердое существо перед ней дернулось. Теперь, начала женщина, оседлав его талию, ее холмик был в нескольких дюймах от его члена. «Я хочу, чтобы ты лишил меня девственности», — спросила она с мягкой улыбкой. «Для меня было бы честью принять чистоту моей прекрасной Кагутян», — сказал Наруто с мягким голосом и улыбкой. «Только не торопись, я не хочу, чтобы это причинило тебе боль», — спросил он. «Не беспокойся обо мне», — она успокаивала своего любовника, медленно опускаясь бедрами на его твердый инструмент. Кагура вздрогнула, когда его пульсирующий кончик коснулся ее девственности. «О, здесь так жарко», — простонала грудастая женщина, медленно спускаясь вниз по его члену. «Это ты мне говоришь», — сказал Наруто, когда внутренняя часть ее киски почувствовала себя невероятно приятным адом, который стимулировал чувствительные нервы на его члене. «Такое чувство, что мой член вот-вот расплавится», — сказал блондин, скрипя зубами от удовольствия. Слегка наклонившись, он отвлек ее от боли, вызванной разрывом девственной плевы горячим поцелуем, и в то же время старался не шевелиться с такой восхитительной киской, в которой находился. Слезы текли по ее покрасневшему лицу, пока она оставалась неподвижной на его члене, позволяя себе привыкнуть к большой вещи внутри нее. Он эсса гораздо больше, чем игрушки. Это был скрытый стыд, но она мастурбировала блондинке несколько раз с тех пор, как достигла половой зрелости. Сравнивать фальшивку с настоящей не составляло никакого труда. Кагура уже была уверена, что к концу сегодняшнего дня она на него подсядет. «Мы наконец-то одно целое», — она застонала, медленно вращаясь вокруг его инструмента. «Да-да», — сказал Наруто с легкой улыбкой и ярким румянцем от того, как сексуально она выглядела прямо сейчас. Кровь, льющаяся из ее женского естества, заставляла его неохотно двигаться. «Скажи мне, когда я смогу двигаться», — сказала блондинка, когда женщина прижалась к его груди и тяжело задышала. «Хай», — мягко кивнув, Кагура позволила себе привыкнуть к огромному женскому обхвату. Она медленно начинала любить его внутри себя и показывала это своими легкими стонами. После нескольких секунд неподвижности Кагура откинулся назад и кивнул. «Теперь ты можешь двигаться. Просто, медленно», — сказала она, застенчиво краснея. С величайшей осторожностью он забрался в ее лоно, ударив по задней части ее ядра, прежде чем она была сброшена вниз своим весом, заставив ее немного вскрикнуть при первом же толчке. «Эн Наруто-кун, ты такой хороший», — сказала Кагура, когда он вошел в нее. Череп красавицы немного откинулся назад, когда она схватила его за плечи, помогая с сеансом. Медленное занятие любовью действительно делало ее счастливой, но она желала большего от своего любовника, который, как известно, давал ей это грубо. Опять же, это был ее скрытый стыд, но она мечтала о том, чтобы Наруто взял ее самым непослушным образом. Остановив свой прыжок, все еще доставляя ему удовольствие вращением своих полных бедер вдоль его инструмента, она пристально посмотрела ему в глаза. «Наруто-кун, хотя это и приятно, «Я хочу, чтобы вы расслабились», — сказала она, снимая его руки с шеста. «Я хочу, чтобы ты отдал мне все, что у тебя есть, и даже больше. Я люблю тебя. Я тебя так люблю». С этими словами Кагура очутилась в воздухе, его руки схватили ее за ягодицы, а грудь прижалась к его сильной груди. «И я тоже люблю тебя, моя Кагутян», — прошептал Наруто, прежде чем нежно поцеловать ее. Откинувшись назад, он одарил ее мрачной улыбкой, которая заставила ее задрожать от вожделения. «Пришло время твоим мечтам стать реальностью». Высоко подняв ее, оставив острие внутри, он изо всех сил врезался в мечницу. Как и все его любовницы, первый жесткий толчок привел к мощному оргазму, от которого у Кагуры закружилась голова. Ее тонкие руки обвились вокруг его шеи, прижимая его к себе, пока она наслаждалась своей кульминацией, которая не помешала ее любви трахать ее так сильно, как он мог. Боль только усилилась и продлила ее потрясающий оргазм. Пот стекал по их телам, когда они прижимались друг к другу, как животные в жару. Наруто стонал и хрюкал, так как ему нравилось чувствовать ее напряженное тело и пизду вокруг своего инструмента. Кагура была на седьмом небе от счастья, когда почувствовала, как ее Наруто-кун растягивает ее так широко, и почувствовала, что все его существо доминирует над ней и относится к ее телу, как к своей личной игрушке. «Поцелуй меня, Наруто-кун», — умоляла Кагура, слезы текли по ее прекрасному лицу. Видя, как сильно она хочет, чтобы ее поцеловали, он сделал, как было приказано, и прижался губами к этим восхитительным губам. Их языки встретились в страстном поединке. Голубые и ореховые мерцающие шары похоти уставились друг на друга, когда ее любовник быстро взял контроль над поцелуем, как он сделал с траханием. Прекрасная Микадзути бесстыдно застонала в страстном поцелуе, когда она приподняла свои бедра, пытаясь заставить его чувствовать себя так же хорошо, как и она. Наруто крепче обхватил ее за задницу, а Кагура крепче обхватила его за плечи. Их обнаженные тела покрылись потом, а Наруто продолжал сверлить ее лона. «Тэ-тэ твой член», — пробормотал Кагура, — «это уничтожает меня». Ее слова были музыкой для его ушей, «и твоя киска проглатывает меня целиком». Наруто застонал в ухо своей новой возлюбленной, втискиваясь в нее и выходя из нее. «Это так распутно, и мне это нравится», — закричала блондинка, когда он почувствовал, что медленно теряет контроль над своими бедрами и сдерживает свой груз. Губы, которые он целовал своим членом, и собственный рот делали его немного слабым в коленях. «Я не распутница», — Кагура попыталась возразить, но ее тело не поддержало ее слов. Когда он произнес слово «распутное», ее тело прижалось к его инструменту, а руки еще крепче обхватили его голову в поцелуях. Оставив поцелуй и позволив своему рту прильнуть к ее гигантским кувшинам, он пробормотал, облизывая их. «Тогда почему ты сжимаешься вокруг меня, когда я сосу эти гигантские сиськи?» — спросил Наруто. Его лицо и тело вспыхнули от возбуждения, как у Кагуры. На это у нее не было ответа. Тело черноволосой красавицы становилось зависимым от его мощных бедер, когда она терлась своими сочными бедрами о его, сжимая стенки влагалища вокруг ствола. Глаза Кагуры закатились к затылку, когда его зубы впились в ее чувствительные шишки, заставляя дрожь удовольствия пробежать по ее спине. Зная, что она не будет говорить до конца сеанса, Наруто решил просто наслаждаться ее телом, придушенными сексуальными стонами и восхитительными сиськами, которые подпрыгивали в его руках. Яростный трах продолжался еще 10 минут. Он облизывал ее шею, сиськи и губы, одновременно шлепая плоть ее задницы, прежде чем блондинка почувствовала, как напряглись его яйца. Оставив ее сочные потные шары плоти, он захватил сексуальную стонущую женщину в глубоком, желающем поцелуе и проревел свою кульминацию. Глаза Кагуры распахнулись, когда она почувствовала, что ее возлюбленный наконец выпустил все свое семя внутрь нее. Стонал в поцелуе, закрыв глаза от блаженства, от чудесного ощущения наполненности и того, как ее тугие стенки влагалища сжимаются вокруг его стреляющей башни. Дрожа друг против друга в течение нескольких секунд, Наруто в развалку вернулся назад и прислонился к скамейке со своей возлюбленной, соединенной бедрами и губами. Их похотливые поцелуи превратились в мягкие нежные поцелуи. Нуждаясь в воздухе, эти двое покончили с губным замком, слюна стекала по их подбородкам. Кагура положила голову ему на шею и счастливо вздохнула. «Это было чудесно, я люблю тебя, Нару-кун», — прошептала она с прекрасной улыбкой, которая одарила его после того, как его запах застрял у нее в носу. Покраснев от такой яркой улыбки, он погладил ее потные локоны. «Я тоже люблю тебя, моя Кагутян. Спасибо, что согласились на это», — тихо сказал Наруто, продолжая гладить ее по голове. Кагура только покачала головой. «В твоем большом сердце хватит места не только для одного любовника». Затем улыбка стала немного знойной. «И у тебя достаточно выносливости, чтобы нуждаться в дополнительных дамах». Она замурлыкала, чувствуя, что ее дружок все еще тверд. «Ты действительно грязная сука, не так ли? Никогда не ожидал увидеть тебя с такой стороны», — сказал Наруто, искренне удивленный тем, что стоическая красавица была такой сексуальной, когда находилась на тронах страсти. Он наслаждался большим застенчивым румянцем, которым она щеголяла. «Да, Виолет, это только сторона для тебя», — сказала красавица, застенчиво краснея и улыбаясь. «Для меня большая честь это видеть», — сказал Наруто, прежде чем заключить ее в нежные объятия. «Давай просто останемся здесь на некоторое время», — предложил он. «Я больше ничего не хочу», — без колебаний сказала Кагура, наклоняясь к нему. После чудесного сеанса с сексуальной Кагурой они оделись и продолжили свой день как обычно. Было уже после школы, и Наруто ждал появления Ина. Ина спросила, может ли она пойти с ним, и он с радостью согласился. Стоя перед школой, он не мог сдержать ухмылку, когда думал об Ине. Она была по-настоящему сексуальной женщиной с длинными светлыми волосами, которые она держала в хвосте, за который он всегда хотел держаться, когда трахал ее. У нее были красивые упругие груди дедецуп и длинные ноги, которые вели к красивой толстой заднице. Красавица вела себя так, как будто она была в этом квартале раз или два, но знала, что так оно и есть. Поскольку он был глубоко погружен в свои мысли, то не заметил, как объект его мыслей подкрался к нему сзади. Знакомое ощущение чего-то мягкого на спине заставило его сосредоточиться на нежных руках, закрывающих глаза. «Угадай, кто?» Он услышал дразнящий женский голос. Наруто знал только нескольких, кто мог бы сделать это, и один из них находится в ее клубе, так что это должен быть другой. «И тебе привет, Инатян». Он поздоровался с женщиной. Убрав руки от его глаз, она развернула его к себе. «Вот именно», — сказала Ина, подмигнув. «Как поживаешь, Нару-кун?» — спросила женщина, когда они с подростком пошли дальше. «У меня все хорошо. Класс хороший, и дома тоже все хорошо», — сказал Наруто с улыбкой. «Приятно это слышать», — сказала она с улыбкой, прежде чем обнять его за плечи и положить его руку себе на грудь. «Я тоже рад слышать о том, что ты знаешь», — Ина замурлыкала, схватив его руку и позволив ей немного побродить по ее телу. «Знать, что ты собираешь целый гарем женщин, как это нехорошо с твоей стороны, Нару-кун», — игриво подразнила она. «Вау, ты ведь не теряешь времени даром, Инатян Наруто», — сказал немного удивленный, что девушка не тратит свое время на него. «Ну, я так долго ждала тебя, и у меня больше нет настроения играть в игры», — призналась Ина, покраснев. «Услышав, что ты все это затеял, я понял, что мне нужно прыгнуть. Так что, пошли, отвези меня домой, чтобы потрясти мой мир», — практически потребовала красавица. Находя это чрезвычайно сексуальным, он сбил женщину с ног и ухмыльнулся ее милому визгу. «Не волнуйся, моя маленькая Инатян, я позабочусь, чтобы о тебе позаботились». Сказав это, Наруто помчался к дому Ина. «Подожди», — остановив в дверях своего скорого любовника, она выпрыгнула из его объятий. Катян ненадолго вернулась домой. Она сказала ему, заставив его надуться. Хихикая, она чмокнула его в губы. «Не волнуйся, она нас не услышит. Обычно она поглощена своим кабинетом», — сказала Ина, заставив его улыбнуться. Открыв дверь, она крикнула: «Я дома». Затем они оба услышали шаги, и через стеклянную дверь вошла красавица, которая заставила штаны Наруто натянуться. Ее звали Хирами Яманака, мамаша Ина. Как и у ее дочери, у нее были голубые глаза и длинные золотисто-русые волосы, которые не спадали на спину длинной косой с пурпурным бантом на конце. На ней была обтягивающая черная юбка, которая едва прикрывала ее пухлую попку и доходила лишь до нескольких дюймов. Ее кремово-белая кожа была видна под белой рубашкой, которая натягивалась на ее груди гэцуп. «О, здравствуй, Инатян, Нарутотян!» Она приветствовала дочь и сына Кушины.